Глава 10. В этот раз нас снова ведут к трибуне, расположенной на пиацетте Сан-Марко, между двумя колоннами с покровителями Венеции. Архангелы сидят там, окруженные своими друзьями и женщинами. Сегодня Люцифер отказался сопровождать меня лично, и когда Сэм попрощался со мной, я узнала, почему. Он сидит рядом с Цириэль, которая разговаривает с ним, ее рука покоится на бедре архангела. Она тихо смеется и другой рукой поглаживает его по щеке. Уголки губ Люцифера приподнимаются в улыбке. Последние пару дней я дважды встречала его в салоне, но каждый раз, когда я туда заходила, он сразу же покидал комнату. Люцифер просто игнорирует меня, и я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то объяснял мне причины такого поведения. Он держится от меня подальше, и это к лучшему, даже если подобное поведение меня ранит. Наши отношения, если это можно так назвать, стали слишком близкими. Когда они с Сириэль перешептываются друг с другом, мои ладони сжимаются в кулаки так сильно, насколько это вообще возможно. Хоть раны на моих ладонях и затянулись, но кожа все еще очень тонкая. Алессио закрыл мои руки небольшими повязками, и я надеюсь, что сегодня им не придется так страдать. Он что, даже посмотреть на меня не может? Я отвожу взгляд от Люцифера, и он сразу же падает на Кассиэля, который наблюдает за мной и подбадривающе кивает. Я попросила Лилит принести мне карандаши и бумагу, чтобы попробовать вспомнить свои познания в гематрии. Надеюсь, сегодня это принесет хоть какую-то пользу, и Кассиэль меня не обманул. Раздается звук фанфар, возвещающий начало испытания, и разговоры ангелов затихают. «Это испытание не будет таким простым, как предыдущее», — громко объявляет Габриэль. «Мы ужесточили условия, чтобы поскорее получить четкий результат». Донна рядом со мной ухмыляется так, словно уже победила, а Изабель тихо хнычет. По ней видно, как сильно она боится. «Мне так жаль девушку, но я ничего не могу для нее сделать». «Вы войдете в лабиринт», — объясняет Габриэль, «и сможете покинуть его лишь тогда, когда справитесь с заданиями, которые вас там ожидают. Так, кто не справится с ними в отведенное время, умрет в лабиринте». Архангел смотрит на меня, и от этого ледяного взгляда у меня по спине бегут мурашки. Плач Изабель становится громче, а вода лагуны тут же начинает пениться. Белые брызги взмывают в небо. Я делаю шаг вперед, чтобы посмотреть, что происходит. Затем вода начинает отступать, словно кто-то вытащил пробку из ванны. Через несколько минут на ее месте оказываются руины. Я вижу разрушенные стены домов, целые улицы, разбитые статуи. Как ангелы это сделали? Это иллюзия, специально созданная для испытания, или же там действительно когда-то жили люди? Вдали я вижу воду, бьющуюся о невидимые стены и желающую вернуться на свое место. Она отошла к самому истоку лагуны и ждет, пока ангелы выпустят ее на волю. Прежде чем я успеваю подумать о том, что происходит, ангел хватает меня за бедра. Изабель кричит, и я судорожно пытаюсь отыскать Фелицию. Ее тоже подняли на руки. Ангелы несут нас в разных направлениях. Наверное, таким образом они хотят воспрепятствовать тому, чтобы мы друг другу помогали. Я пытаюсь запомнить, куда несут Фили, и ангел сразу же бросает меня на землю, посадка совсем не мягкая. Я приземляюсь на живот в липкую грязь. Тонкие повязки, которыми Алессио перевязал мои руки, сразу же промокают и пропитываются грязью. Острые камни режут ткань моей блузы и брюк. Я быстро встаю, прижимаясь спиной к тому, что осталось от стены, и оглядываюсь. Что, кроме разбитых камней, ожидает меня здесь? Монстры? Чудовища? Знали ли наши предки об этом подводном городе? Ангелы убрали воду из лагуны, и мы должны найти способ выбраться отсюда, пока она не вернулась в свои берега. Моисей должен был провести свой народ через Красное море и успел сделать это до того, как пришли египтяне. Как я должна с этим справиться? Сколько времени у нас есть? К сожалению, ни в каких писаниях об этом не говорилось. Прежде чем отправиться в путь, я смотрю наверх. Между серыми тучами замечаю стражей Габриэля, взмахивающих своими сильными крыльями. Они помешают Люциферу помочь мне в этот раз. Правда, ему не пришлось бы этого делать, ведь он занят другим. Если я не найду выход в отведенное время, то утону здесь. Я несусь по улицам древнего города, спотыкаюсь и падаю. Я знаю о том, что ангелы следят за нашей борьбой за выживание, даже если не вижу их. Мне нельзя отвлекаться. Вода бурлит все сильнее. Неужели она подбирается ближе? Где все остальные девушки? Почему я не встречаю никого из них? Какие задания спрятаны в лабиринте? Здесь должно быть что-то страшное. Я оказываюсь в тупике и слышу крик. Он исходит откуда-то справа, поэтому я возвращаюсь к прежнему маршруту. Возможно, где-то в центре всех этих стен и проходов я найду ответ. Время истекает. И это самое коварное и нервирующее в этом задании. Если я хотя бы знала, что должна сделать, я бы могла пройти испытание. Я останавливаюсь и делаю вдох. Мне нужно подумать. Эти перебежки туда-сюда только тратят время. Мне нужен новый взгляд на ситуацию. Следующие несколько минут я оглядываюсь в поисках стены, на которую смогу залезть. Хотя везде и лежат руины, это не так просто. Из-за водорослей камни скользкие и все в ракушках. Мои плохо зажившие руки все еще болят, потому что я опираюсь на них каждый раз, когда падаю. Повязки уже все пропитались кровью. Когда я слышу очередной крик, то отбрасываю все мысли прочь. Я стискиваю зубы, потому что из-за боли на мои глаза наворачиваются слезы и лезу вверх на одну из стен. Я ищу опору ногами, поднимаясь и стараюсь удержать равновесие. Лабиринт утонувшего города простирается до самого горизонта, и я в ужасе замечаю, что вода возвращается на его улицы. Она двигается взад-вперед, и мне кажется это странным. Думаю, это дело рук Габриэля. Если одна из девушек была брошена где-то сзади, у нее не было шансов выжить. Я поворачиваюсь влево и замечаю Фелицию, которая тоже стоит на стене и что-то кричит. Я складываю руки в форме воронки и выкрикиваю ее имя. Подруга поворачивается, машет обеими руками и указывает куда-то влево. Там, между руинами, оставшимися от стен, что-то светится. Я спрыгиваю на землю, и мои ноги погружаются в грязь, и тогда начинаю бежать. С каждой секундой рев возвращающейся воды становится все громче. Я снова и снова проверяю, в правильном ли направлении я бегу. На одном из перекрестков Алисия бежит мне навстречу, и мы сталкиваемся друг с другом. Ее глаза широко раскрыты от страха. «Я не умею плавать», — выдавливает она. Я хватаю ее за руку. «Пойдем», — командую я, хотя и сама не знаю, значит ли что-то это странное свечение. Без сопротивления она следует за мной, и мы бежим дальше. Через два поворота мы добираемся до небольшой площади, в центре которой горит терновый куст. Я поворачиваюсь вокруг своей оси. Стена, окружившая эту площадь, полукруглая, и в ней расположилось 6 дверей, по двери для каждой из нас. Интересно, есть ли между ними какая-то разница? Я замедляю шаг и подхожу ближе. Алисия не отстает от меня ни на секунду. Одна из дверей открыта, и когда я к ней приближаюсь, то ударяюсь о невидимую стену. Очевидно, одна из нас уже справилась со своим заданием. Перед другой дверью стоит Фелиция. Она побледнела, и у нее, как и у нас с Алисией, на руках порезы, а брюки порваны в нескольких местах. Когда она поворачивается к нам, на ее лице ненадолго отражается облегчение. Затем девушка поднимает руку и указывает на последнюю дверь. «Майя умерла». Сначала я вижу только ноги, лежащие на пороге 6-й двери. Когда я подхожу поближе, я узнаю Майю, или скорее то, что от нее осталось. Ей удалось открыть дверь, но за ней ее ожидало что-то, что оторвало ей руку и порезало тело. Алисию, стоящую позади меня, тошнит. Я отворачиваюсь и пытаюсь проглотить кислую слюну, скопившуюся у меня во рту. 4 двери еще закрыты. И только сейчас я вижу нарисованные на дереве буквы алфавита иврита. «Что это значит?» — спрашивает Алисия паникующим голосом. «Мы можем просто зайти туда?» «Не думаю». Я дергаю ручку одной из дверей. «На том столе лежат ключи», — сообщает Фелиция. «Вот почему Кассиэль дал нам ту книгу. Это должны быть имена гениев, священные имена». «Но какие именно?» «Я запомнила значение букв, но так быстро выучить иврит не смогла, поэтому сейчас твой выход». Я иду от одной двери к другой. «Пахалия», — читаю я громко, — «бог искупления». «Мелахель», — «бог, отводящий от нас зло». «Кавикия», — «бог радости». «Хриэль», — «бог всех добродетелей». Я повторяю эти имена вслух еще раз, но ничего не происходит. «Вода!» — вдруг кричит Алисия, уставившись себе под ноги. «Она возвращается!» Я и в самом деле уже по лодыжке увязла в грязи. Охваченная паникой, я смотрю на Фелицию. «Где ключи?» «Там!» Мы одновременно бежим к каменному столу, похожему на алтарь. Я хватаю ключ бронзового цвета и рассматриваю его. Его контуры в моей ладони растворяются, и он превращается в число. Это жутко и длится всего мгновение, но я узнаю пятерку на конце числа, прежде чем оно снова становится ключом. «Вы видели это?» — Фелиция кивает. «С моим ничего не произошло». Она хватает другой ключ. Только когда она берет в руки третий, она вскрикивает. «215!» «Попробуй ты», — командую я Алисии, которая трясется в панике. «И что теперь?» — спрашивает Фелиция. «Каждому из гениев предназначено определенное гематрическое число», — резко объясняю я. «Мы должны выяснить, какое число кому соответствует». Глаза Фелиции сияют. «Я могу это сосчитать!» Она бежит обратно к дверям. Математика всегда была ее страстью. Да и это задание на самом деле по-детски легкое, если знаешь, как это делать и какие числа каким буквам соответствуют. «Ты знаешь, что такое гематрия?» Обращаюсь я к Алисии, и та качает головой. «Я тебе помогу. Какое число показал тебе ключ?» «75». «Хорошо, пойдем. Возьми его с собой», — командую я. «Мы совсем справимся. У нас 4 двери и 3 ключа». Я отмахиваю прочь мысли об Изабель. Если она не добралась сюда, ей уже никто не поможет. Я поворачиваюсь и вижу, как вода застыла в воздухе около площади. Волны поднимаются, все еще подконтрольные ангелом, но уже достаточно злые, чтобы поглотить нас. Белые брызги летят мне в лицо, и я чувствую соль на своих губах. У нас всего несколько минут. «Мем, ламет, хе, алиф, ламет». Произношу я имена на иврите по буквам. Это имя написано на первой двери, к которой мы подбираемся. 40, 30, 5, 1, 30. Вместе будет 106. Моментально все подсчитав, говорит Фелиция. 106? Ни у кого из нас не было, хнычет Алисия. Что нам теперь делать? Следующая дверь, прерывает ее Фелиция. Это может быть число четвертого гения. Пе, хе, ламет, йод, хе, говорю я по буквам. 85, 30, 10, 5. Вместе будет 130, быстро говорит Фелиция. Это снова не наши числа. Теперь ее голос звучит так же нервно, как я чувствую себя. То, что она умеет считать так быстро, это просто чудо. Вода тем временем уже по колено. Она ледяная. Что-то касается моей обнаженной кожи, и я задыхаюсь от страха. «Думай, думай, думай», — говорю я себе. Отец учил меня ивриту. Мы где-то делаем ошибку. Иврит читается справа налево, об этом я думала. 72 гения названы святыми именами, и у каждого из этих имен есть специальная божественная приставка. Слышу я объяснение отца в своей голове. Эта приставка либо «л», либо «джа». Обе состоят из одного слога. Я возвращаюсь к первой двери. Попытайся еще раз, но без букв «алиф» и «ламет». Фелиции понадобилась лишь секунда. 75! Алисия радуется. И надпись на двери загорается. Она вставляет ключ в замок и проворачивает его. Я поворачиваюсь к следующей двери. «Пахалия», — читаю я. «Пе, хе, ламет». «115!» Фелиция ухмыляется, когда и эти буквы загораются. «Это моя дверь!» «Хариэль», — читаю я следующее имя, читая буквы в обратном порядке. «Хе, реш, йод». «5, 210!» — считает Фелиция, не успела я и произнести это вслух. Ее буквы тоже загораются, и мы одновременно вставляем ключи в замки. В момент, когда я поворачиваю его, я понимаю, что это еще не конец. Кассиэль сказал, что мы должны видеть правду за этими штуками. Возможно, этот совет был важнее, чем книга. За дверями нас ожидает что-то ужасное, нечто, что убило бедную Майю. Я пытаюсь вытащить ключ, но мне это не удается. Дверь Алисии уже открыта, но она не двигается с места. Я делаю шаг назад, чтобы понять, почему она не заходит, ведь вода доходит уже до бедер. И вдруг я вижу, как рука, похожая на кости скелета, высовывается из-за двери и направляет на щеку Алисии свой костлявый палец. Я в ужасе. Смотрю, как ее лицо начинает покрываться волдырями и сыпью. У каждого гения есть своя темная сторона. Демон, обратная сторона Милахеля, бога, отводящего от нас зло, — это Аини. Этот демон виновен в болезнях и эпидемиях, и именно он притаился за дверью Алисии. Прежде чем подумать о том, насколько это разумно, я вытаскиваю кинжал, который мне дала Наама, из-за пояса и набрасываюсь на костлявую руку. Лезвие врезается в нее глубже. Я ожидала всего лишь стука о скелет, который должен состоять лишь из костей и кожи. Раздается визг, и зеленая кровь вытекает из руки, прилипая к моей коже. Она горит словно огнем. Нож падает у меня из рук и исчезает в воде. От злости я хочу кричать, но зловонный запах сковывает горло. Зато рука исчезает, и за дверью сияет свет. Алисия плачет, прижав руки к лицу. Сыпь распространилась по ее рукам и шее. Я сглатываю и подталкиваю ее вперед. «Беги!» — командую я ей, и девушка врывается в дверь. Надеюсь, я не ошиблась. Вода отстраняется от моего тела, словно пытаясь разогнаться. Но мне понятно, что это только короткая передышка. Фелиция еще не открыла свою дверь. «Я боюсь», — говорит она с расширившимися от страха глазами. «Я тоже. Но у нас нет выбора. Вода набирает силу». Мои руки скользкие от крови демона. Я подхожу к своей двери, открываю ее и делаю шаг назад. В коридоре я вижу молодого мужчину. Он очень красив, со своими светлыми локонами, сияющими голубыми глазами и улыбкой, перед которой невозможно устоять. Но я узнаю его. Это Пурсон, фанатичный соблазнитель, темная сторона Пахалии. Он подходит ко мне и протягивает свою руку так, словно хочет коснуться моей щеки. Я отхожу назад, потому что знаю, что он затеял. Он хочет поцеловать меня, и я не должна этого допустить. «Мун!» говорит он самым нежным голосом, который я когда-либо слышала, и когда юноша направляет взгляд на мои губы, по моей спине пробегают мурашки. Он подходит все ближе. У меня нет ничего, чтобы отпугнуть его, ничего, чтобы защититься. Мой нож лежит в грязи перед дверью Алисии, и я проклинаю себя за то, что была такой глупой. Когда Пурсон оказывается прямо передо мной и опускает голову, я на мгновение замираю, как парализованная. Я хочу, чтобы он поцеловал меня. Хочу, чтобы он помог мне забыть обо всем, что меня окружает. Его губы находятся в миллиметре от моих, когда радостный крик Фелиции заставляет меня вернуться в реальность. Я поворачиваю голову в ее сторону и смотрю на ее дверь. Там, в проходе, стоит маленькая девочка, тянущая к ней руки. Они с Фелицией очень похожи, словно маленькая версия моей подруги. Это Лия, младшая сестра Фелиции. Но это не может быть Лия, потому что она умерла от инфекции в тот самый год, когда ангелы вернулись. Это ловушка. Но Фелиция падает на колени, чтобы позволить сестре обнять себя. Я поднимаю ногу и ударяю Пурсона между ног. Он стонет, и его красивое лицо превращается в гримасу. Я ударяю его кулаком в шею, и он с хрипом падает на землю. Я наклоняюсь к своему ножу, скользя по грязи, остаткам ракушек и камням, которые врезаются в мою кожу. 215. Мне нужно подумать, но мой мозг словно отключился. Кто темная сторона Хриэля? Секундой позже я все-таки вспоминаю. Это Элигор. Этот демон вводит людей в заблуждение и ослепляет их. Я встаю на ноги, хватаю нож и иду, спотыкаясь в сторону Фили. Она улыбается и протягивает руки к своей сестре. В моих ушах все гудит. Я оборачиваюсь и замечаю воду, несущуюся в нашу сторону. Время вышло. Я подхожу к Фили и ее сестре. Элигор стоит прямо перед моей подругой, обвив руки вокруг ее шеи и обнажив зубы. Она что, не видит, кто это в действительности? Я собираюсь с последними силами и отталкиваю Фили в сторону, вонзая нож в сердце ее младшей сестры. Фелиция вскрикивает. Я еще никогда не слышала такого наполненного болью крика. Она хватает меня сзади, кладет руки мне на шею и начинает душить. У меня в глазах темнеет. Воздух вокруг мерцает, а затем демон возвращается в свою истинную ипостась. Маленький монстр с острыми зубами лежит передо мной. Фили задыхается от страха, убирает руки с моей шеи, отталкивает меня от демона, плачет и трясет меня. Я глотаю воздух, пытаясь вернуть кислород в свои легкие. И тут вода накрывает нас с головой. Мы утонем. Мы не успели вовремя добраться до дверей. Вода кружит меня, словно я какая-то кукла. Ударяюсь головой о стену, и голову пронзает острая боль. Фили обнимает мою талию рукой и притягивает к себе. Я ошеломлена, а моя подруга начинает барахтаться в воде. Я пытаюсь сориентироваться, что-то увидеть через пену и смотрю наверх. Она тянет меня наверх, к свету, но мне кажется, что до него еще много километров. Я не смогу больше задерживать дыхание, ведь после нападения Фили воздуха в моих легких почти не осталось. Если бы она была умнее, то спаслась бы сама, а меня оставила. Фелиция не справится, если будет держать меня. Я пытаюсь высвободиться из ее объятий, но руки подруги крепко вцепились в ткань моей блузы. Воздух в моих легких заканчивается в тот момент, когда мы выплываем на поверхность. Кислород и соленая вода попадают в легкие. Фелиция подталкивает меня к стене пирса и скользким камням. Я задыхаюсь, глотаю воздух и плююсь, но не могу избавиться от вкуса соли у себя во рту. Повязки слетели с моих рук, и я, кашляя, опираюсь на предплечье. Ангелы покинули трибуны и окружили нас. Алисия дрожит, сидя на краю камня, а Донна стоит рядом с ней с каменным лицом. Когда мой рвотный рефлекс проходит, я убираю волосы с лица и смотрю на ангелов. На их лицах написано отвращение. Наверняка мы выглядим жутко. В крови, слези, грязи и воняем гнилью. Рафаэль и Михаэль смотрят на нас с усмешкой. Кошелек переходит из одних рук в другие, потому что эти мерзавцы на нас спорили. Лилит прикрывает рот рукой. У нее на глазах блестят слезы. Кассиэль побледнел. Сериэль прижимается к Люциферу и с отвращением смотрит на меня. Архангел не обращает на меня внимания, а общается с Фануэлем, стоящим позади него. Мои нервы настолько напряжены, что отсутствие его интереса ранит меня больше всего. Почему Люцифер не унесет меня прочь отсюда? Хотя я с радостью осталась бы здесь лежать, я карабкаюсь наверх и встаю на колени. В этот раз мне все равно, что плитка раздирает кожу на моих ладонях. Эта боль не такая серьезная, как та, что затаилась у меня внутри. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы встать на ноги хоть с каким-то достоинством, и даже не замечаю, что разговоры ангелов затихли. Только когда я делаю два шага в сторону Фили на своих дрожащих ногах, я обращаю внимание на то, что стало тихо. Мы обнимаемся и поворачиваемся к Габриэлю, который сделал шаг вперед и прочищает горло. Я уставилась в точку над плечом Габриэля и запрещаю себе смотреть на Люцифера. Неужели так сложно посмотреть на меня приободряющим взглядом? Подать хоть какой-то жест, дающий мне понять, что он рад, что я выжила. Я шатаюсь. Я не смогу долго стоять на ногах. Фили обнимает меня. «Спасибо», — шепчет она. «Спасибо, что ты спасла меня». «Это ты меня спасла», — поправляю я ее. «Я тебя чуть не задушила». Она еще сильнее обнимает меня, и я опускаю голову на ее плечо. «Вы четверо справились с заданием», — громко объявляет Габриэль. «А теперь уберите их с моих глаз. Этот запах просто отвратителен». Его последнее замечание заставляет меня покраснеть. Я отпускаю Фелицию из объятий и делаю шаг в его сторону. Если бы я не потеряла нож, то бы сейчас вонзила его в него. Через пару секунд Кассиэль оказывается рядом, хватает меня за руку и поворачивает к себе. «Не надо этого делать», — требует он, приводя меня в чувство. «Что вообще на меня нашло? Я что, хотела наброситься на повелителя Первого Небесного Двора?» Наама, Лилит и Балам окружают нас и враждебно смотрят на Кассиэля. «Всё в порядке?» — спрашивает Лилит у Фелиции. «Всё нормально, спасибо». Ни один ангел со двора Михаэля не интересуется её состоянием. Наверное, она шокирована. Я обнимаю себя руками. «Вы отлично справились», — тихо говорит Кассиэль, и в его глазах я вижу беспокойство и в то же время облегчение. Мы стоим так близко друг с другом, что его знакомый запах щекочет мне нос. Ангел ненадолго поднимает свою руку так, словно хочет коснуться меня, но сжимает кулак, когда я вздрагиваю. Люцифер отталкивает Лилит и Балама в сторону. Его холодный взгляд устремляется на Кассиэля, останавливается на мне всего на миллисекунду и, наконец, переходит на Нааму. «Что здесь происходит?» — спрашивает он. «Габриэль приказал увести испытуемых отсюда». «Испытуемых? Он что, забыл моё имя?» Сариэль, висящая у него на руке, морщит нос. «Забери меня на небеса», — нетерпеливо требует она. «Давай примем ванну. Это зловоние просто невыносимо. Я не понимаю, как ты только терпишь этот мусор в своих покоях?» Лилит и Наама резко втягивают воздух носом, услышав это замечание. Кассиэль опускает руку мне на предплечье, а Сэм подходит так близко ко мне, что его грудь касается моей спины. Хотя я промокла насквозь, а холодный осенний воздух пробирает до костей, в этот раз я дрожу не от холода, а от злости. Люцифер всё ещё не обращает на меня внимания, а вместо этого смотрит на руку Кассиэля на моём предплечье. «Некоторые вещи просто приходится терпеть», — говорит он, переплетая пальцы с Сариэль так же, как перед первым испытанием делал со мной. Её худые, светлые, и его длинные и более тёмные пальцы идеально подходят друг другу, словно части одного пазла. Я не могу отвести от них взгляда. В течение пары последних дней я совсем забыла о том, насколько мы разные, сколько всего нас разделяет. Теперь мне всё стало очевидно. Не говоря ни слова, Люцифер отталкивается ногами от земли, и Сариэль смеётся. Когда и другие ангелы поднимаются в небо, отовсюду доносятся звуки хлопающих крыльев. Я опускаю взгляд. «Я отведу тебя домой», — говорит Сэм, и, не услышав никаких возражений, он аккуратно поднимает меня в небо. Я избегаю любого зрительного контакта, но когда мы уже летим, я обнимаю его за шею и начинаю плакать. При этом я даже не знаю, почему я это делаю. «Скоро мы будем дома, малышка», — успокаивающе бормочет Сэм. «Я так тобой горжусь. Мы все тобой гордимся. Тебе нужно принять ванну и съесть что-нибудь, а затем ты можешь лечь спать. Завтра мир покажется тебе более хорошим местом. Осталось пройти только одно испытание, и тогда ты им всем покажешь». Я одновременно хныкаю и всхлипываю, но, кажется, Сэм этого не замечает. Возможно, я такая мокрая, что уже не важно, что его испачкает — слёзы, грязь или солёная вода. Тем не менее, мне перед ним стыдно. Нельзя показывать ангелам свои слабости, и нельзя позволять им ослепить меня своей учтивостью. Они мои враги. Но считать Сэма своим врагом кажется мне почти невозможным.